картинки из недавнего прошлого. Все случается, а это не сбудется. То, что утекло, не воротится больше. Я пыталась уберечь до последнего свою звездочку за маленьким облаком. Оказалось, там давно уже нет ее. Длится эта ночь года целого дольше. Ты же меня прости. Не ищи меня, пропавшую без вести. Разминулись мы с тобой не единожды. По дороге от измены до верности, так и не дойдя даже до середины. Я тебя не прощу.